Глава 35. Да, услышишь такое и невольно подумаешь, что дети не всегда приносят родителям радость, пробормотала я. Да уж, по-разному бывает, кивнул Никита. Однако пойдем далее. Наталья Михайловна и Нина Сергеевна больше не встречались. Но в том же 2005 году, когда Олегу удалось сбежать, они обе, не сговариваясь, сменили жилье. Приемная мать преступника перебралась из четырехкомнатных хором в двушку, а родная, как я уже говорил, вновь оказалась в коммуналке. И у Евсюковой с того времени стало семимильными шагами развиваться психиатрическое заболевание, осенило меня. Когда бедолагу забирали в пансионат, обитатели квартиры сказали медикам, что соседка им особых неудобств не доставляла. Она ни с кем в дружеские отношения не вступала, не любила выходить на улицу, скромно жила на пенсию, вела себя приветливо, аккуратно мыла в свою очередь санузел, не скандалила, не вредничала. А потом к одной из женщин вернулся после прохождения воинской службы сын, и Наталья Михайловна очень испугалась, заперлась у себя, стала выходить из комнаты только по ночам. «Молодой человек, напомнил ей Олега», — вздохнул Харитонов. «Может, внешне похож оказался. Хотя Кораблеву на момент ареста давно уже не 20 было. Но в больном-то мозгу своя логика. Очень уж Евсюкова сына боялась. Но, думаю, она была с детства психически нестабильна, от переживаний совсем умом тронулась. В приюте у нее был приступ агрессии», — продолжала я. Она смотрела в гостиной какой-то детектив и вдруг разбила телевизор. «Когда это случилось?» — заинтересовался Харитонов. «Год-полтора назад. Если нужна точная дата, можно позвонить в пансионат», — предложила я. «Надо бы проверить», — кивнул Никита. «Примерно 12 месяцев назад по телеку тот сериал повторяли. Помню, смотрел его и злился. Наверное, Евсюкова кое-что соображает и поняла, что серия «Кровавые серьги» повествует об Олеге, поэтому страшно перепугалась. Степа, уничтожение жидкокристаллической панели — это не припадок злобы, а приступ дикого страха. Больная женщина разбила телевизор, чтобы Олег из него не вылез. Евсюкова сначала показалась мне умалишенной, вздохнула я, но сейчас я думаю, что ее слова были правдой. Она действительно отвела мальчика в дом с колоннами, и сынок в самом деле резал ей руки ножом. Наталья даже сообщила о преступлениях сына, говорила, он их всех убил, сбежал. Но только тогда я не понимала, о чем речь, и сочла ее слова бредом безумной. Ой, вспомнила, шкатулку с фотографиями детей Евсюковой, как утверждает больная, подарила ей некая Елена Ивановна. Надо бы поискать ее, она может знать, куда подевался Мика. «Полагаю, усилия не увенчаются успехом», — остановил меня Никита. «Елена Ивановна — распространенное имя отчества, и мы понятия не имеем, где и когда судьба свела с ней Евсюкову. До того, как поменять Колю на жилье, Наташа снимала комнату в коммуналке. Елена Ивановна могла быть соседкой, у которой она мыла полы, или женщины вообще в магазине познакомились. Дохлый номер. Фамилию-то ее мы не знаем». У Харитонова зазвонил телефон. Он взял трубку, выслушал, что ему сообщили, и ответил. «Да-да, понял. Еду». «Подождите!» — воскликнула я. «У меня еще тысяча и один вопрос. Почему украшения убитых девушек спрятаны в чулане Монаховых? Я видела фото у Анастасии в телефоне. В коробке лежали фиолетовые серьги, очень похожие на те, что дал мне Купер, и на те, о которых шла речь в сериале. А еще там были подвески в виде куколок и кожаных ленточек с бусинками, о которых тоже рассказывалось в фильме. Кто прислал Монаховым презент с куриной печенью и кольцом? Олег отправлял родителям жертв точь-в-точь такие посылки, вкладывал в них субпродукт, обручальное кольцо и сообщение. Она замужем за смертью. Он был садист, ему нравилось мучить людей физически и морально, поэтому он издевался над теми, кто потерял дочерей. Где сейчас Кораблев? Неизвестно, ведь так?» Никита посмотрел на Костю, после короткой паузы кивнул. «Местонахождение беглого маньяка пока точно не установлено». Я ощутила прилив страха. Значит, именно он мог принести Монаховым сюрприз. Но в семье, слава богу, все живы. Кирилл, Антонина, Настя и Родион в порядке. Глаз был не настоящим, это конфета. Что хотел сказать этим Олег? Или коробка с потрохами — дело рук шутника-идиота? Но почему ее прислали Антонине? Поднявшись с места, Харитонов взял свою сумку. «Степа, меня срочно вызывают, я должен идти». «Да, и пока не готов ответить на все вопросы». «Обещаю, мы встретимся попозже, думаю, тогда я смогу внести ясность». «У тебя, кстати, телефон мигает». Я схватила трубку и услышала знакомый голос. «Кисточка, возникли проблемы». «Купер?» — обрадовалась я. «Ну почему ты не отвечаешь на вызовы?» «Да тут косяк вышел», — нервно стал объяснять тот, кто все может. «Съемки фильма про Монахова приостановлены». «Почему?» — удивилась я. «У Андрея Бурякова беда с деньгами. Играл на бирже и прогорел», — пояснил Куб. Я вспомнила шикарную машину Юлии, ее платье, сшитое у Робертино, и усомнилась в правдивости его слов. «Уверен, жена телемагната не выглядит женщиной, считающей последние рубли». «Степа, если торгуешь акциями, будь готов к катаклизмам. Утром ты миллиардер, в обед нищий», — возразил собеседник. «Извини, я понятия не имел, что он заключает рискованные сделки». «Ты ни в чем не виноват», — успокоила я доброго джина. «Тебе полностью не заплатят гонорар», — извиняющимся тоном произнес Купер. «Забудь», — попросила я. «В жизни всякое бывает. Один раз я прилетела в другой город на свадьбу, а жених с невестой поругались, торжество отменили, вот и пришлось отправляться домой, так сказать, не солоно хлебавши». «В общем, тут крайне неприятная коллизия», — перебил Купер. «Слушай внимательно. Немедленно выезжай в аэропорт». «В какой?» — удивилась я. «Их в Москве много». «В Шереметьево», — уточнил Куб. «Рейс на Париж через 3 часа». «Вип-зал заказал, билет в бизнес-класс, я сбросил тебе на почту и онлайн пассажирку Козлову зарегистрировал». «С ума сойти!» — подпрыгнула я. «Ничего не понимаю». «Надеюсь, загранпаспорт у тебя с собой?» — продолжал Куб. «Да он всегда при мне», — подтвердила я. «Шенгенская виза, долгоиграющая на 5 лет. Объясни, наконец, что происходит». «Госпожа Анна Монтиньяни в девичестве Аня Руданова устраивает завтра гала-прием по случаю получения ее мужем, известным художником, престижной премии на ежегодном вернисаже картин», — затараторил Купер. «А ее стилистка заразилась от своего ребенка ветрянкой. Аня попросила меня найти замену заболевшей. Тебе заплатят хорошую сумму». Услышав озвученную Купером цифру, я удивилась. «Это слишком». «Вовсе нет. Жить-то у Монтиньяни придется 10 дней», — уточнил Купер. «Аня устраивает праздник с русским размахом. Никогда меньше недели не гуляет. Давай, не тормози, несись в аэропорт». «У меня никаких личных вещей с собой нет», — пробормотала я. «Только грим-кофр». «Сумку со шмотками уже привезли в вип-зал. Она у начальника». «Что? Ты залез в мою квартиру?» — возмутилась я. «Как дверь открыл?» «За кого ты меня принимаешь?» — обиделся Куб. «Просто купил кое-что, джинсы, футболки, парочку платьев, туфли. Извини, бельишко прихватил на свой вкус. Надеюсь, угадал с размером и фасоном. Еще сунул в саквояж чтиво. Тебе будет чем заняться в полете. Пометуя наш разговор, приобрел не Достоевского, а книжку с Маляковой. Давай, не тормози!» Я положила трубку в сумку. «Вид у тебя, как у кошки, которая вместо мыши поймала крокодила», — засмеялся Костя. — Хорошую или плохую новость услышала? — «Срочно надо улетать», — сказала я. — «Рейс через 3 часа, а на дороге пробки». — «Ерунда. Я домчу тебя в Шереметьево за 40 минут», — пообещал Столов. — «Расскажешь по дороге, почему такая спешка и куда ты намылилась?» На секунду мне стало тревожно, но я не успела понять, чем вызвана тревога. Константин схватил меня в охапку и потащил к двери. На подъезде к терминалу я вспомнила, что моя машина осталась на парковке около клиники Антонины и сказала об этом спутнику. «Не переживай», — отмахнулся тот. «Велю водителю отогнать тачку к твоему дому, только оставь документы». «Шофер не вписан в страховку, у него нет доверенности», — расстроилась я. «Если гаишники остановят, его арестуют, отнимут у него права». «Сказал же, успокойся», — велел Столов. «Лети спокойно в Париж, я обо всем позабочусь». В нужный час я со слегка гудящей головой очутилась в самолете и, как всегда, была обласкана внимательными стюардессами. Безо всяких приключений приземлилась в парижском аэропорту Шарль-де-Голь, была посажена в машину и доставлена в небольшой городок в 70 километрах от столицы Франции. Увидев из окна величественное строение, я сразу поняла, где нахожусь. Замок Воле-Виконт, построенный в 1661 году Николя Фуке суперинтендантом Людовика XIV. Автомобиль промчался мимо великолепного сооружения, проехал еще минут 5-7 по шоссе и вкатил через помпезные ворота в парк. В глубине аллеи виднелся большой дом, похожий ровесник замка Фуке. Анна оказалась радушной хозяйкой. Работы у меня было совсем чуть-чуть. Причесывать и накладывать макияж пришлось только госпоже Монтиньяне. Остальных членов семьи приводили в порядок две француженки. Местных визажисток господа за стол не приглашали, они ели в комнате для прислуги, а меня почему-то посчитали равной себе особой, и я очутилась в шумной компании тех, кто поздравлял господина Эмиля с наградой. Купер ухитрился угадать с размерами, все вещи подошли мне идеально. Но я слегка смутилась, рассматривая их, так как одежда была очень дорогой, в особенности вечернее платье, элегантное, цвета розовой пудры, с небольшой вышивкой на подоле и корсаже. Принеси мне куб, ворох всех этих вещей в Москве, я бы, естественно, отказалась от подношения, но если бы не предусмотрительность того, кто все может, во Франции мне было бы нечего надеть. Неприлично же сидеть в джинсах и футболке за столом, когда остальные гости наряжены по полной программе. Почему я не скаталась в Париж и не пробежалась там по магазинам? В моей прекрасной во всех смыслах поездке было одно неудобство. Едва я приехала из аэропорта, меня провели в отведенную мне комнату, где тут же появилась хозяйка и с милой улыбкой произнесла: «Дорогая, весь дом в вашем распоряжении. Ешьте, пейте, плавайте в бассейне, занимайтесь в тренажерном зале, ройтесь в библиотеке, смотрите кино. Вы, дорогая гостья, но гулять в парке можно лишь в сопровождении охраны, и покидать поместье нельзя. В Париж вас не отпустят. Однако, думаю, вы не очень из-за этого расстроитесь. Мне сказали, что вам приходится регулярно бывать в столице Франции, то есть нынешний визит в страну трех мушкетеров не первый и далеко не последний. Если пожелаете осмотреть наши оранжереи, парк, огород, старинные кареты, которые коллекционирует мой муж, то надо поступить так». Анна вынула из кармана брелок и нажала на кнопку. Через секунду раздался тихий стук в дверь, в комнате появился крепкий мужчина лет 30. «Пьер!» — представила незнакомца хозяйка. «Он не курит, не обливается пахучим одеколоном, не болтает без остановки. Пьер отвезет вас в любой уголок территории на каре или пойдет с вами пешком. После того, как одна из наших горничных заплутала в лесу, принадлежащем семье Монтиньяне, и мы ее сутки искали, Эмиль запретил всем гостям и обитателям поместья прогуливаться без сопровождения».